после чтения «Сумма контра джентилис» — «Сумма против язычников». Когда-то, мнится, жизнь была полнее, мир слаженнее, головы яснее. Еще наука с мудростью дружила, и веселее жить на свете было всем тем, кем восхищаемся, читая Платона и писателей Китая. Когда бывало в суммы Аквината, как в дивный храм, где мерой все заклято, входили мы, нас ослеплял лучистый блеск истины, высокой, зрелой, чистой. Там дух природы костной правил строго, там человек шел к Богу волей Бога. Там в красоте закона и порядка все закруглялось, все сходилось гладко. А мы-то, племя позднее, мы ныне обречены всю жизнь блуждать в пустыне. Тоска, борьба, ирония, сомнения, проклятие нынешнего поколения. Но наши внуки, наших внуков дети, и нас еще в другом увидят свете, и мы еще за мудрецов блаженных у них сойдем, когда от нас, от бренных, от наших бед, от суеты несчастной останется один лишь миф прекрасный. И тот из нас, кто менее других в себе уверен, кто всегда готов к сомнениям горьким, в сон полубогов когда-нибудь войдет у молодых. И робким, неуверенным, смятенным завидовать, быть может, как блаженным потомки наши станут, полагая, что в наше время жизнь была другая, счастливая, без мук, без маяты. Ведь вечный дух, что дух у всех времен, как брат родной, живет и в нас, и он переживет наш век. Не я. Не ты.